Александра никак не могла понять, что случилось. Раньше бабушка не скрывала, что Ив ее любимица, и всячески давала это понять, и неожиданно, только за одну ночь, все переменилось. Она знала, между Кейт и сестрой произошло нечто ужасное, но ей никто ничего не объяснил. Когда же Александра попыталась заговорить об этом с бабушкой, та коротко ответила: «Предпочитаю не обсуждать эту тему». Ив сама выбрала, как ей жить. От сестры тоже ничего нельзя было добиться. Теперь Кейт проводила много времени с Александрой. Внучка стала частью ее существования, а не просто милой, но неинтересной девочкой, как было раньше. Александра была в полном недоумении. Бабушка вела себя так, будто впервые ее заметила. Девушку не покидала странная мысль, будто ее постоянно взвешивают и оценивают. А Кейта в самом деле впервые увидела внучку в истинном свете. Один раз она жестоко обманулась и теперь не спешила составить мнение об Александре. Лишняя осторожность не помешает. Теперь она проводила с внучкой каждую свободную минуту, спрашивала, допытывалась, прислушивалась и, наконец, удовлетворилась. Узнать Александру оказалось не так-то легко. Девушка не привыкла раскрывать свои чувства, была гораздо сдержаннее Ив. Острый живой ум в сочетании с порядочностью и красотой делали Александру еще более достойной любви и привязанности. Она все время получала бесчисленные приглашения на вечеринки, обеды, в театр. Но теперь Кейт решала, куда может пойти внучка. Александре был необходим муж, не просто приличный юноша из хорошей семьи, а человек, способный помочь в управлении компанией, продолжить династию Макгрегоров Блэквеллов. Конечно, Кейт ничего не говорила Александре. Успеется, когда она найдет внучке подходящего мужчину. Иногда ночью, когда сон все не приходил, Кейт думала об Ив. Дела у Ив шли превосходно. Ссора с бабушкой настолько выбила ее из колеи, что девушка на миг даже забыла о своем главном оружии — красоте. Она неизменно, словно магнитом, притягивала мужчин. На первой же вечеринке Ив дала номер телефона шестерым ухажерам, причем четверо из них были женаты, и весь следующий день отвечала на звонки. С этой минуты Ив поняла, что о деньгах беспокоиться не стоит. Ее буквально осыпали подарками, драгоценностями, косметикой, и, что всего важнее, просто давали деньги. «Я только что заказала новое платье, а деньги получить не успела. Надеюсь, ты сможешь помочь, милый?» И, конечно, милый с готовностью приходил на помощь. Ив показывалась на людях только с холостыми мужчинами. Скандала она боялась. Женатых поклонников Ив развлекала в своей квартире. Нельзя допустить, чтобы ее имя попало в газеты. О деньгах Ив не заботилась, но была убеждена, в один прекрасный день бабка еще придет умолять ее вернуться. Кейт Блэквелл нужна наследница, способная управлять Крюгер Брэнд, а сестра годится только, чтобы угождать мужу. Но как-то, листая иллюстрированный журнал, Ив увидела фото Александры, танцующей с привлекательным мужчиной, и неожиданно поняла: если сестра выйдет замуж и родит сына, все пропало. Наследство ускользнет из рук, а на всех планах можно поставить крест. Ив долго смотрела на фото. Весь прошлый год Александра звонила ей, просила пообедать или поужинать вместе, но та всегда находила предлоги, чтобы отказаться. Теперь же Ив решила, что настало время поговорить с сестрой и пригласить ее к себе. Александра никогда не была у Ив, и та уже приготовилась выслушивать соболезнования. Но Александра сказала только: «Какой уютный уголок, Ив! Очаровательная квартирка!» «Мне подходит», — улыбалась Ив. «Я всегда хотела что-то в этом роде, знаешь, интимное». Она накупила достаточно драгоценностей и дорогих картин и могла бы переехать в хорошую квартиру. Но Кейт непременно узнала бы и потребовала сказать, откуда взялись деньги. Теперь девизом и встали слова «благоразумие» и «осторожность». «Как бабушка?» — спросила она. «Все в порядке». Александра чуть поколебалась. «Ив, не знаю, что произошло, но ты ведь знаешь, если нужна моя помощь, я...» Ив вздохнула. «Она тебе не сказала?» «Нет, не желает даже слышать об этом. Я ее не виню. Бедняжку, должно быть, терзает угрызение совести. Понимаешь, я встретила чудесного человека, и мы собирались пожениться. Бабушка узнала, что мы живем как муж и жена, и выгнала меня из дому. Ты ведь знаешь, Алекс, какие у нее устаревшие понятия?» Лицо Александры вытянулось. «Но это ужасно. Вы должны пойти к бабушке, все объяснить. Она, конечно...» «Он погиб в авиакатастрофе». «Ох, Ив, почему ты мне раньше не сказала?» «Мне было так стыдно признаться даже тебе». Ив сжала руку сестры. «А ты ведь знаешь...» «Я всегда обо всем тебе рассказываю». «Позволь, я поговорю с бабушкой», — умоляюще сказала Александра. «Объясню ей все». «Нет! Какая-то гордость у меня еще осталась. Обещай, что никогда не сделаешь этого. Никогда!» «Но я уверена, что бабушка...» «Обещай!» «Хорошо», — сдалась Александра. «Поверь, мне здесь очень хорошо. Можно приходить и уходить, когда вздумается. Делать все, что захочется». Александра глядела на сестру и думала, как ей не хватало Ив все это время. Ив обняла ее и начала, как бы шутя, допытываться. «Ну, хватит обо мне. Расскажи-ка лучше, как твои дела? Встретила, наконец, волшебного принца? Готова держать Париж? Тот да, нет». Ив из-под тишка рассматривала сестру. Как они похожи. Просто зеркальное отражение ее самой. Отражение, которое Ив намеревалась уничтожить. Кажется, это так же просто, как разбить стекло. «Еще найдешь, дорогая. Я не спешу. Решила, что пора самой зарабатывать себе на жизнь. Бабушка разрешила. На следующей неделе иду к директору рекламного агентства поговорить насчет работы». Они позавтракали в маленьком кафе недалеко от дома Ив. Ив настояла на том, чтобы заплатить по счету. Она ничего не хотела от сестры. Расставаясь, Ив, Александра нерешительно предложила. «Может, тебе нужны деньги? Не будь глупенькой, дорогая. У меня их больше, чем достаточно». «Но все-таки, если вдруг понадобится, — настаивала Александра, — я поделюсь всем, что имею». Ив взглянула в глаза сестры и улыбнулась. «Знаю, Алекс, но я и вправду ни в чем не нуждаюсь». Зачем ей жалкие крохи? Ив намеревалась захватить весь пирог для одной себя. Вопрос был только в том, как этого добиться. Как-то в квартире Ив раздался телефонный звонок. Звонила Нита Людвиг, девушка, с которой Ив училась в школе в Швейцарии. «Приезжай на САУ на уикенд. Ив, у меня собираются старые друзья. Без тебя праздник не праздник. Ужасно хочется увидеться». Ив сообразила, что на вечеринке всегда можно встретить интересных мужчин. Надоело видеть одни и те же лица. «Если обещаешь, что будет весело, — согласилась она, — конечно, приеду». Днем она заложила изумрудный браслет, полученный от влюбленного по уши президента страховой компании, обремененного женой и тремя детьми, купила в дорогом магазине несколько летних платьев, заказала билет на САУ и на следующее утро покинула Нью-Йорк. Людвиги владели огромным поместьем на побережье. Каждая из 30 комнат главного здания была больше всей квартиры Ив. Горничная в униформе проводила ее в отведенную комнату, и пока Ив умывалась, распаковывала чемодан, переодевшись, девушка спустилась вниз. В гостиной уже находилось 16 человек, совсем разных, толстых и тонких, высоких и низкорослых, красивых и не очень. Но у всех было одно преимущество — деньги. Нит Людвиг твердо верила в мудрость свой своему поневоле брат и искренне считала, что богачам ни к чему общаться с людьми среднего класса. Ее приятели чувствовали и мыслили одинаково, говорили на понятном друг другу языке, потому что учились в одних и тех же престижных пансионах и колледжах, жили в богатых поместьях, владели роскошными яхтами, самолетами. Все как один страдали от налоговой полиции. Какой-то репортер приклеил этим молодым людям прозвище «Золотая молодежь», кличку, которую они высмеяли публично, но которой втайне гордились. Они были элитой, избранными, живущими в ином сказочном мире. Пусть плебеи верят, что не все можно купить за деньги. Богатство дало его счастливым обладателям все. Красоту и любовь, роскошь и даже место в раю. И вот теперь Ив лишена всего из-за капризов узколобой старухи. Но ничего, она свое возьмет. И скоро. Ив вошла в гостиную, и разговоры мгновенно смолкли. Даже в этой комнате, где было много прелестных женщин, красоту ее сразу же заметили и оценили. Нита познакомила ее с гостями, которых Ив раньше не встречала. Девушка была очаровательна, приветлива, мила, но при этом опытным глазом изучала каждого мужчину, прикидывая, от кого можно получить больше всего. И хотя те, кто постарше, были уже женаты, это только облегчало задачу. К ней подошел лысый человек в клетчатых брюках и гавайской рубашке. «Готов побиться об заклад? Вам уже надоели люди, которые твердят, как вы красивы, золотко?» Ив вознаградила его милой улыбкой. «Я никогда не устаю от комплиментов, мистер Питерсон. Зовите меня Дэном. Право, вы могли бы стать звездой Голливуда. Боюсь, у меня не хватит способностей. Клянусь, у вас еще множество других талантов». Ив загадочно улыбнулась. «Никогда нельзя узнать, пока не попробуешь. Не так ли, Дэн?» Дэн облизнул губы. «Вы здесь одна?» «Да. Моя яхта стоит у пристани. Может, мы сумеем улизнуть и отправиться в маленькое путешествие? Вдвоем». «Звучит заманчиво», — кивнула Ив.